Одним словом, пора было покидать гостеприимный склад и езжать навстречу судьбе. Благо техномагический термос уже ждал своего часа в моем подпространственном кармане и даже готов был вместить раза в три больший объем сплава. Вижу, ты закончила подкреплять душевные силы, имея в виду опустевший пластиковый поддон из-под печенья, спрашиваю девушку, вернувшись в круг света. Благодарю за угощение, официально склонила та голову, поднимаясь на ноги. Славно, шагнув ближе, забираю упаковку и тут же отправляю ее в подпространственный карман. Теперь слушай внимательно. Сейчас ты сядешь обратно в машину и отвезешь ее к дому Страйкера, оставив там, где она и должна стоять. После этого я скажу, где тебе следует спрятаться на время, пока я буду разбираться с твоим прошлым работодателем. Есть вопросы, как мне с вами связаться? Сжав кулаки и вытянувшись, словно жердь проглотила, лаконично спросила Юрика. Посмотреть направо, легким движением руки создаю рядом своего фантома, я все время буду рядом, продолжаю фразу уже его губами. Некоторое время спустя, неподалеку от границы с Мексикой, Райс, включи новостной канал. В кабинет Зандера бесцеремонно ввалилась молодая загорелая женщина с отчетливым отпечатком стервозности на лице. «Сколько можно просить тебя не вламываться в мой кабинет без веской необходимости, Кимура?» Поморщился начальник лаборатории. «И все, что не относится к потенциальной опасности для проекта, веским не является. Просто включи этот гребаный ящик и сам все поймешь», — рыкнула в ответ женщина, порывисто хватая пульт с тумбочки и силком впихивая его в руки начальника. «Ладно», — поморщившись, вздохнул ученый и, направив пульт на висящую на стене плазменную панель, включил затребованный канал. Двое раненых полицейских только что были увезены машиной скорой помощи. Напоминаем, что мы ведем трансляцию с Ирвинг-стрит, Вашингтон. В 13:47 на пульт диспетчера поступил вызов с заявлением о странных звуках в соседнем дворе. Обычный рядовой вызов в пригороде столицы в этот раз обернулся чем-то ужасным. Камера переключилась на вид сверху, видимо, из вертолета. Добротно выглядящий большой дом за массивным забором был окружен полицейскими машинами, за которыми засели, и не пытаясь высунуться наружу, бравые служители закона, вонючие мутанты. Послышался знакомый голос. «Это все ваша вина». К голосу присоединились звуки выстрелов. Проживающий в доме военный советник, полковник Уильям Страйкер, пребывая в состоянии сильнейшего алкогольного или наркотического опьянения, устроил стрельбу в собственном доме, а по прибытии представителей закона отказался их впускать и открыл огонь. На настоящий момент имеются двое раненых, и, по предварительной информации, в доме, помимо полковника Страйкера, находится один заложник, которым является его сын. Министерство обороны пока что не дало своих комментариев по данному случаю. Однако, исходя из выкриков подозреваемого, причина произошедшего состоит в его радикальных взглядах на феномен мутаций, полгода назад обсуждавшийся в Конгрессе. Нашему оператору удалось записать часть реплик Уильяма Страйкера, предлагаю их послушать. «Живут среди нас, притворяются обычными людьми», — зло причитал знакомый голос полковника, но с совершенно незнакомой лихорадочной интонацией, будто у него был нервный срыв. «Маскируются и даже скрещиваются, порождая подобных себе ублюдков, но меня вы не достанете». На записи послышались звуки выстрелов. «Я 40 лет изучал ваши повадки. Думаете, у вас есть способности? Ха, видел я ваши способности на операционном столе. Что бы вы там ни умели, вас всегда можно разрезать. Животные». Выстрел. «Нет, вы хуже животных, хуже негров и грязных латиносов. Настоящая чума, которую не определишь по цвету кожи, чтобы держаться подальше. Инфильтруетесь в наше общество. Притворяетесь. Но я нашел способ находить вас. Да, меня вы не проведете». Вновь грохот выстрелов. «Хотели взять меня на медовую ловушку. Думали, жена сможет меня контролировать. Нет, я все понял. Я догадался, кем она была. Вас всех нужно изолировать от нормальных людей и лечить или уничтожать. Держать на таблетках». «Да, на таблетках». Истеричные крики прервались очередным выстрелом. «Очевидно, патронов в доме полковника было более чем достаточно. Я пытался ее исцелить. У меня почти получилось. Все дело в мозге, в мозге. Но она не оценила мои труды, хотела сбежать и помешать мне лечить нашего сына, тупая мутантка и ее выродок. Наверняка она мне изменяла с таким же уродом. У нормального человека не мог получиться сын-мутант. Но ничего, ничего, я не дал ей все испортить и вылечил моего мальчика. Правда, сынок, это то, что надо сделать со всеми вами. То, что надо сделать ради Америки. Настоящие люди должны защищать себя от этих выродков. Защищать, объединяться. Как видите, у полковника налицо сильнейшее расстройство. Появилась на экране журналистка, за спиной которой угадывался обозреваемый с вертолета дом. Эти российские лозунги, очевидно. Бах, очередной звук выстрела, судя по шуму из дробовика, грубо прервал начатую речь. И что-то звонко разбилось прямо рядом с камерой, заставляя оператора резко смазать изображение. «Думаете, я не знаю, что вы задумали? Вы не заставите меня молчать!» Вслед за далеким криком послышался истеричный всхлип. «Прости, но я не могу тебе помочь, чертов мутант! Это все ваша вина! Мутанты повсюду, эти проклятые мутанты! Вам меня не взять! Бах, бах, бах! Ложитесь!» Подбежавший полицейский в бронежилете сбил с ног журналистку и оператора. «Не подходите, я не дамся». Бах, бах, и все затихло. Журналисты, вопреки попыткам уговоров полиции, исхитрились направить камеру на дом, и стало видно, как стражи правопорядка ломятся в двери. Секунда, другая, и камера выхватывает в открывшемся коридоре какого-то измученного человека, безвольно откинувшегося в инвалидном кресле. Аккуратная дырочка во лбу четко показывает, что неизвестный однозначно мертв, а шрам вокруг виска, что слова полковника о мозге и лечении были далеко не пьяным бредом. Через несколько минут ушлые репортеры уже сообщили, что сам Стрейкер был найден неподалеку, тело с напрочь снесенным затылком лежало посреди разгромленной комнаты, в руках был залитый кровью револьвер. На этом Райс вырубил телевизор, не заинтересованный в наблюдении за тем, как телевизионщики будут пересказывать новость по очередному кругу. Куда больше его волновали совершенно другие вопросы. «Ну и как тебе?» – спросила вломившаяся в его кабинет женщина. «Бред какой-то», – доктор нахмурился. «Для обывателя сгодится, но те, кто в курсе. Я неплохо знал Уильяма, тот, конечно, был той еще занозой в заднице, но он никогда так не пил, не говоря уже о чем-то большем. И что это тогда может быть?» – поинтересовалась названная Кимурой. «Думаю, ученый напряг свой немалый интеллект. Для общественного мнения, просто самоубийство спятившего мутанта-ненавистника, но вот для более просвещенных людей постановочность всего этого спектакля сомнений не вызовет. Встает вопрос, зачем? Предупреждение, превентивный удар, всего понемногу», раздался незнакомый голос сзади справа от него. «Но в основном меня интересовал секрет адамантия, а остальное шло приятным бонусом». «Что?» Райс попробовал было обернуться, но вдруг что-то укололо его в шею, и тело болезненно парализовало, не отключая, впрочем, сознание. Какое-то мгновение, шорох, и рядом падает Кимура, неловко пытаясь сгруппироваться и подставить руки, словно нашкодившая кошка, которую хозяин сбросил со шкафа. «Что-что?» — с любопытством спросил показавшийся в его поле зрения молодо выглядящий мужчина, бесцеремонно вбив голову женщины в пол ударом ноги. И словосочетание «вбил в пол» было отнюдь не фигурой речи. Покрытый кафелем бетон пошел трещинами и промялся сантиметров на 5, отчего даже пуленепробиваемая Кимура затихла. «Ребята, вы решили, что вам все можно?» Недовольная общественность в моем лице в ответ решила, что вы на этом свете лишние. «Ты не представляешь, во что ввязался, парень». Говорить было сложно, но та штука, которую ему вкололи, полностью парализовывала только ниже шеи. «Ой», неизвестный поморщился, «вот только не надо этих дешевых клише, не знаешь, кто за нами стоит, все это ради высшего блага, год Митунс, Хайль Гидра и прочего лепета. Поверь, я знаю об устройстве мироздания куда больше тебя, молодой мутант, а никем иным этот тип быть не мог». Наклонился и легко вздернул Кимуру на колени за волосы, после чего задумчиво склонил голову на бок. «Смотри-ка, и правда жива, хорошо быть крепкой». С усмешкой резюмировал он и положил правую руку к женщине на висок. «Хм, вот оно как, просто продажная мразь с кучей комплексов и детских травм, развившихся в просто шикарнейший букет психических отклонений. Ничего ценного, но хоть посмотрю, как эта штука работает». С этими словами брюнет вытащил смутно знакомую Райсу пипетку и капнул какой-то прозрачной жидкости под верхний позвонок на шее еще не пришедшей в себя Кимуры. При контакте с кожей жидкость зашипела и почти мгновенно впиталась. «Так, чтобы такого приказать? О, точно!» Отпустив женщину, мутант щелкнул пальцами и улыбнулся. «Иди и утопись в ближайшей раковине». Наемница механически выпрямилась, развернулась и отправилась в санузел, примыкающий к рабочему кабинету доктора. И он, к вящему своему испугу, смог понаблюдать, как женщина, заткнув слив раковины, деловито наполнила ее водой, после чего засунула в нее голову и оставалась стоять, пока из-за асфиксии не потеряла сознание, но даже так ее тело просто осело и завалилось вперед, голова же так и осталась под водой. «Неплохо», задумчиво огладив подбородок, констатировал мутант. «Ну а теперь займемся вами, док. Давайте поиграем. Я буду типа священником, а вы типа прихожанином на исповеди. Облегчите душу, так сказать, а то мне потом вам еще в мозги лезть, в этих помоях ковыряться, а так по свежим ассоциациям и я быстрее пройду, и вы, быть может, останетесь в своем уме, а не как бедняга Уилл. Давайте, вы же не хотите меня расстроить, там же, Лаки». Как и ожидалось, расколоть эту тварь было несложно, скорее уж разобраться в том потоке красноречия, что он на меня излил, было сложной задачкой. Уверенные в своей исключительности и безнаказанности садисты почему-то очень быстро становятся послушными и готовыми к сотрудничеству, как только до их мозгов доходит, что исключительности у них больше нема, а прищемить пальчик сейчас могут и хотят именно ему. А тут как раз все это было. И слепленная постановка со страйкером, что сейчас одновременно даст повод сказать свое веское слово защитникам мутантов на политической арене, заткнет глотки мутанта-ненавистникам-болтунам и заставит сильно призадуматься тех, кто в курсе реального положения дел, да и очередной добровольный суицид очередной жертвы является неплохим мотивирующим на откровенность фактором. Пусть все равно придется в его мозги лезть, но хоть сокращу себе неприятную работу. Увы, благолепие длилось недолго, и в нашу поучительную беседу вклинились пошлые нотки лукавства. В том смысле, что Зандеррайс начал пытаться приукрашивать одни моменты и умалчивать другие, а ведь я только что выпотрошил память Кимуры. Пришлось завершать общение и класть ладонь на его висок. Не знаю, как воспринимают это телепаты, но для меня просмотр чужой памяти похож на посещение сеанса в кинозале, с полным 3D погружением, объемным звуком, а еще пультом управления в руках. Только последнее и спасает, позволяя промотать ненужное, перейти в меню к особо важному или поставить мут в особо неприглядном. В остальном же я словно вижу фильм от первого лица о жизни человека с посекундной хронологией. Многие кадры и целые пласты времени у людей, как правило, выглядят выцветшими и поблекшими, но при желании даже самые затертые можно восстановить, разглядев все в мельчайших деталях, хоть это и требует изрядных усилий от ментального мага. Хотя на самом деле это совершенно не нужно, и действительно важные события или итоги работы человек никогда не отправит в раздел бытовой рутины, что не требует участия сознания, а потому и почти не пишется в долгую память. Тем не менее фраза «вся жизнь промелькнула перед глазами» тут подходит как никакая другая, я в самом деле могу просмотреть целую жизнь, пока в реальном мире проходит всего пара секунд, и жизни эти у наемницы по кличке Кимура и ученого по имени Зандеррайс были, как в говне искупался, не в смысле, что жизнь у них была невыносимой и отвратительной, хотя у Кимура и было тяжелое детство, а в смысле, что жили они как конченые подонки и творили мерзость не потому, что нужно, а потому, что могли. Тут их история мало отличалась от того, что я знал по комиксам, хотя и с поправкой на киновселенную. Забитая девочка из семьи нищих алкоголиков, выросшая в неблагополучном районе, сформировалась в маленького крысеныша, который пустился во все тяжкие, едва пробудил способности. Все комплексы от издевательств в школе, нищеты и безразличия родителей сразу расцвели буйной сублимацией. Бывшая жертва стала палачом для других и нашла в этом единственный путь к самоутверждению. Ее бы саму давно препарировали, несмотря на повышенные физические характеристики и непробиваемую кожу, но уж слишком удобным инструментом она оказалась. Дурой ее было не назвать, но детские комплексы напрочь отрезали ей амбиции выше самого примитивного уровня. У нее было две страсти – деньги и издевательства над другими, причем деньги ей были особо не нужны, но она их все равно вожделела и за пачку зеленых была готова взяться за самые сомнительные авантюры. Идеальная марионетка для грязных дел, которой совершенно не интересна власть или какие бы то ни было высокие идеи, просто обеспечь ее игрушками, и она, сидя на поводке, еще и задницей радостно вилять будет и кинется глотку грызть любому, на кого укажут. А резать такую расточительно, где еще возьмешь мутанта, который с энтузиазмом будет помогать тебе искать способы подчинить или уничтожить его расу. С Рейсом было и похоже, и не похоже. Детство у него выдалось прекрасным и замечательным, Семья была богатая и необделенной положением в обществе, парень рос элитарием, аки лицензионная копия Билла Гейтса или того же Илона Маска, но оказался от природы садистом с крысиными замашками. Он был неплохим организатором, имел связи, умел себя подать и навесить спонсорам лапши на уши, мнил себя выдающимся ученым, но на деле мало что из себя представлял. В этом со Стрейкером они были очень похожи, оба считали себя новаторами и великими умами, хотя в реальности были классическими улучшателями существующих технологий, а не изобретателями новых. Тем не менее организовывать процессы, подбирать людей, которые сделают работу за них, а потом тихо исчезнут, они умели. Так и проект Х-23 Райс хоть и неотступно курировал, но его заслуги в успехе работ было не больше, чем у абстрактного дяди Сэма, что давал деньги на весь банкет. Реальным двигателем проекта была доктор Сара Кинни, изначально молодая, амбициозная и дерзкая ученая, специализирующаяся на генной мутации, но за последние 11 лет успевшая избавиться от розовых очков идеализма и понять, в какую компанию попала. Как я определил это по ее памяти, так поведение изменилось. Люди, полные надежды и окрыленные перспективами карьеры на новом месте работы, и люди, осознавшие, что их работодатель способен шлепнуть их в любой момент, без малейшего зазрения совести, и ни в какую полицию обращаться смысла нет априори, ведут себя ой как по-разному. И нельзя сказать, что возможности убедиться в реальности второго варианта у Сары было недостаточно. Тут, на базе, конечно, не резали подопытных пачками и не стреляли своих же каждый день по заветам клишированных злодеев, но инциденты случались, да и для чего готовит проект Х-23, ведущий специалист по этому проекту прекрасно знала, как и имела сомнительное удовольствие наблюдать за ходом инициированного шефом курса обучения. Впрочем, с доктором Кинни я поговорить еще успею, сейчас же меня больше интересовал второй ключевой проект Райса, а именно, биологическое оружие против мутантов. Работы велись на этой же базе, и, надо сказать, достаточно успешно. Про вампиров и их роль на мировой арене Зандер знал мало, практически только то, что их уничтожил Блейд, на поимку которого кровососы ориентировали спецслужбы всего мира больше десятилетия. Однако образец вируса, которым те и были изведены, ему предоставили сверху в очень чистой и здоровой форме, наряду с рядом иных интереснейших материалов по теме генетического устройства вампиров, процесса перерождения в них из обычных людей и прочих крайне специфических деталей. В настоящий момент шли кропотливые исследования вируса, совместно с попытками вывести штамм против мутантов, который при этом не трогал бы обычных людей. Кое-какие подвижки были, но ждать результата раньше, чем через 7-8 лет, не стоило даже думать, я бы даже ориентировался лет на 20, это более реальная цифра для подобных исследований. К тому же штат, несмотря на почти неограниченное финансирование и поддержку с самого верха, у Рейса был очень небольшим, и гениев уровня Тони Старка или Брюса Биннера в нем не имелось. А если бы у кураторов всего этого непотребства такой человек и появился, его бы черта с два отдали в рабство Рейсу, скорее организовали бы отдельную лабораторию, по принципу научного центра Стрейкера, а дальше кто первым справится, тот и молодец. В общем, прошерстив по человеческим мозгам всю подноготную, я отпустил бывшего начальника базы, отправляя его нежиться в мир иной, а сам прошел в санузел. Вытащив Кимуру из раковины, я проверил ее мозг на наличие признаков жизни, но тех не обнаружилось. На пробу ткнув кожу призванным кинжалом, узнал любопытный факт: со смертью ее природная броня перестала действовать. Это было хорошо, мне как раз пригодятся образцы ее тканей. Спустя пару минут голова женщины, кстати, вот вообще ни разу не такой роковой красотки, какой ее изображали в комиксах, а очень даже страшненькой бой-бабы, была отделена от тела, а маленький чемоданчик со встроенным охлаждением в моем подпространственном кармане обзавелся рядом образцов, от крови до спинного мозга. Сгрузив останки в ванну и задернув шторку, я цивильно помыл руки, умылся, чуток поправил сбившиеся из прически волосы и отправился на массовые казни. Тут, в отличие от тайной базы Стрейкера под плотиной, весь персонал был очень замазан. И если в Канаде я спокойно вошел, забрал адамантий, запасы зелья Джейсона и также спокойно улетел назад, то здесь людям не повезло. Полковник хоть и был упертым расистом, но садизма в его многочисленных грехах не значилось и, когда мог, в средствах он старался быть щепетилен. Зандер же был человеком другого склада, и использовать для приучения Х-23 к убийству невинных пленников для него было в порядке вещей, мол, ну пропадет пара мексиканцев в соседнем городе, так кто их считает, так что забудем о человечности, да и для главного злодея пары картин по этой долбанной киновселенной я слишком мало поубивал землян, надо это исправить, а то какой из меня злой бог. Последняя мысль заставила меня на секунду замереть, было в ней что-то странное. На самом деле я уже давно обратил внимание, что с момента, как попал в это тело, даже мысленно ни разу не назвал себя именем из прошлой жизни, а вот имя Лаки как-то резво ко мне прикипело. Мне реально нравилось так себя называть, а еще чем дальше, тем больше мне нравилось делать то по причине отсутствия чего я решил сбежать из Асгарда. Мне нравилось себя ассоциировать с этим неудачливым, но, будем честны, чертовски обаятельным негодяем. Я даже в разговорах с Ксавьером, описывая какие-то моменты из прошлого, время от времени на полном серьезе воспринимал их как произошедшие со мной, если и одергивая себя умом, то с опозданием, а то и вовсе не придавая этому значения. При том, что, осознанно копаясь в воспоминаниях Лаки, я продолжал четко ощущать, что это не мои, а именно его воспоминания. Тревожный звоночек, если подумать. Возможно, я зря гнал волну на прошлого. Прошлого ли, обладателя тела? С одной стороны, осознавать это страшновато, но вот с другой это же хорошо. Быть полноценным богом намного лучше, чем неведомой химерой из жалкого человечишки. Я вот вообще никогда не питал иллюзий на этот счет, и бездушного тела йотуна дистрофика. Правда, такой вариант порождает целую бездну неудобных и сложных вопросов. Начиная от, а что вообще такое личность? Если это совокупность черт характера и жизненного опыта, ориентиров и правил, то деформация моей собственной личности с приближением ее к Лаки вполне логична. Что такое чуть больше четверти века памяти смертного против тысячелетия с лишним, принадлежащих Богу? И заканчивая, почему я считаю себя собой, а не, допустим, Лаки, получившим знания будущего с придатком в виде мусора от воспоминаний человека из другой вселенной? Последний вопрос особенно интересен, между прочим. Погрузившись в данную мысль, я возобновил движение, хотя два активных фантома, один в школе Ксавьера, другой, в гостинице Сьюрика, продолжили неподвижно сидеть с закрытыми глазами в креслах. Впрочем, там они сидели еще до моей задумчивости, так проще копаться в чужой памяти, да и от операции по проникновению на закрытый объект внимания на лишние углы зрения и конечности не отвлекается. Все же не хотелось бы налажить в таком деле по собственной глупости, а веди я активные действия в трех разных декорациях одновременно, мог и отвлечься в самый неподходящий момент на какую-то незначительную мелочь или, распределяя внимание, пропустить другую мелочь, но уже значительную. В общем, погрузившись в задумчивый самоанализ, я двинулся зачищать бункер. Бункер, с уже обезвреженной системой безопасности, чистился методично и спокойно. Большая часть последователей доктора Менгеле даже не осознавала, что из живого состояния резко переходит в неживое, а я спокойно шел себе дальше к крылу, где сейчас как раз содержали Х-23, и где мне предстоял вдумчивый разговор с Сарой Кинни. Оставался вопрос, куда сначала, наведаться к Саре или к Лауре, точнее, к Х-23, ибо, насколько я помню, свое имя девочка получит несколько позже, точнее, получила бы от умирающей Сары, попутно самостоятельно зачистив и подорвав бункер. Но вопрос оставался открытым. Кого выбрать для начала разговора? Ученую даму или ребенка, который ничего не знает и которого превращают в звереныша, не заморачиваясь такой фигней, как социализация и прочие вещи? Хм-дилемма. А тут еще и коридор раздваивается, предлагая пойти налево или направо. Ладно, будем последовательны в своем образе и свернем налево. Чего уж тут, неторопливая зачистка всего живого спустя 15 минут привела меня к монументального вида гермодвери. Полученная из головы Рейса информация подсказывала, что за этой дверью находится комната девочки оружия. Ну что же, раз ноги привели меня сюда, то так тому и быть. Вбиваю нужную комбинацию на кодовом замке, с чуть слышным шипением створка отворяется, и моему взору открывается картина стоящей на вытяжку девочки лет 10-11 в чем-то вроде медицинского халата на голое тело. Взгляд, кирпич, ноги босые, поза напряженная, видно, обучение Кимура уже дало первые плоды, хотя и длилось всего ничего, ведь ее наняли лишь около года назад. Возможно, я поторопился с ее утоплением, и стоило придумать что-нибудь поинтереснее. Ну привет, поздоровался я с девочкой, заодно вновь вспоминая авторов вселенной недобрым словом. Почему? Ну, будущая Лаура была очень миленькой. Даже не так, она была очаровашкой, обещающей вырасти в подлинную красотку, что без призмы чужого восприятия, при личном взгляде, было очевидно, как божий день. Что это за мир такой? Красивых женщин можно пересчитать по пальцам одной руки токаря-неудачника, а вот это малолетнее чудо уже сейчас даст 10 очков форы даже черной вдове. И нет, я если и преувеличиваю, то в очень разумных пределах. И вот как к этому относиться, как я вообще это должен воспринимать, на что эта вселенная мне намекает. Это я типа пофлиртовал пару раз с Рара, и меня сразу в педофилы записали, мол, я ее на 1000 с лишним лет старше, а значит, изврат, какого, мать вашу, тут происходит. На мое приветствие ответил лишь насупленный взгляд из-под бровей. ХММ, я уселся перед ребенком и задумался. Обычная моя манера поведения тут явно не подходила. О чем вообще можно разговаривать с 10-летней девочкой, у которой даже имени нет, зато есть дрессура, пусть и начальная. Давай познакомимся, меня зовут Лаки. А тебя как зовут? Позывной. Х-23, лаконично ответила девочка, не мигая, глядя на меня карими глазами. Ясненько, согласно памяти Рейса, адаманти ей нанесли на когти 13 месяцев назад, а вот реакцию на запах триггера вырабатывали уже полтора года, начав в 8 лет. К счастью, последняя работа еще была не завершена, а состояние берсерка еще не стало условным рефлексом. Что же, я пришел, чтобы отвезти тебя в место куда более хорошее, чем это. Пойдешь со мной, я готова следовать за вами. Да, это будет сложно. Ладно, пойдем. Я выпрямился и в одно движение поднял это чудо на руки. Конечно, стоило бы опасаться ее коготочков, но, зная скорость росомахи и саблезуба, я 10 раз успею уклониться от руки маленькой девочки. Взятый на руки ребенок впал в ступор. Видимо, таким образом она еще ни разу не передвигалась. Что? Нет, ничего, сэр. Можно и без сэров. Пожимаю плечами. Так, теперь пойдем по оставшемуся коридору и навестим Сару. ХМ, взгляд девочки уперся в тело охранника с перерезанным горлом, что распростерлось посреди коридора. Правда, на этом реакция и закончилась. Все же Райс кретин, как и Кимура. Если уж тебе приспичило вырастить разумное оружие, то первое, что тебе нужно, это озаботиться его лояльностью, а тут уже реакция совершенно пофигистичная на труп своего. В будущем же она сама бы эти трупы и организовала. Ну да ладно. Новая прогулка по новому коридору заняла еще 10 минут и 7 трупов. Мой иллюзорный двойник вполне неплохо справлялся, так что я просто шел вперед с ребенком на руках, а у меня за спиной в отдельных кабинетах внезапно помирали лаборанты. Сара ждала нас в своем рабочем кабинете. Вид у нее был довольно бледным, впрочем, неудивительно, женщина имела доступ к камерам наблюдения и... Так как лично ее линию я не блокировал, вполне видела организованную мной кровавую тропу и методичную зачистку персонала комплекса, так что предположить, что я приду и по ее душу, вполне могла. Более того, предположение было истинным, в некотором роде. Мисс Кинни, вежливо улыбаемся ученому, добрый вечер, прекрасная погода за окном, не правда ли? Надо сказать, женщина была несколько симпатичнее большинства дам данной вселенной, но до моих требований все же не дотягивало, и вообще, у меня шторм есть, ну, гипотетически. «Прошу не при девочке», — дрожащими губами ответила она, да и означенная девочка у меня на руках напряглась и, стараясь не привлекать внимания, чуть сместилась, так, чтобы было удобнее воткнуть когти мне под подбородок. «Хорошая девочка, нет-нет, убивать вас я не собираюсь», Х-23 у меня на руках сразу же расслабилась. «Более того, я пришел к вам с предложением». «Предложением?» Сара ничего не понимала. «Нет, не руки и сердца, вы не в моем вкусе, но, думаю, вас заинтересует возможность исчезнуть с радара ваших работодателей и начать новую жизнь, что я буду за это должна». Видно, битого жизнью человека, пусть напуганная, пусть осознающая, что особого выбора у нее нет, но уже почти дошедшая до той отметки, когда человеку становится на себя плевать, а вот перспектива добраться до горла врага воодушевляет. Пусть тут горла не было, но, сдается мне, между смертью и предложением поработать на очередных вивисекторах женщина предпочтет первое. Абсолютно ничего, одариваю женщину обескураживающей улыбкой. И, прежде чем вы начнете спорить, Позвольте все-таки представиться. Меня зовут Лаки. Я, бог магии, создаю рядом с собой фантома, устами которого продолжаю речь. Интриги, еще один, и новое переключение, одновременно с поигрыванием бровями, и того, что в современном интернете называется троллингом. И чтобы вы не подумали лишнего, говорю уже тремя голосами, я здесь оказался совершенно случайно. Вообще другими делами был занят, пожал плечами первый фантом, но, так уж получилось, узнал об этом месте и решил заглянуть, дополнил его второй. Не корысти ради, а для души, заканчиваю уже основным телом, слегка качнув на руках Лауру. В это сложно поверить, отстраненно пробормотала женщина, непрерывно переводя взгляд с одного моего лица на другое. И тем не менее это правда. И то, что вы превращались в кобылу и родили восьминогого коня для Одина от другого коня, принадлежавшего какому-то великану. Я говорил, что ненавижу викингов с их интерпретациями жизни Лаки. Удваиваю нет, утраиваю это утверждение. Почему? Вот почему в Мидгарде обо мне помнят только такие истории. Нет, не удалось мне полностью скрыть эмоции. Я собрал его генетический код на горниле душ, а потом вырастил в пробирке, но мой недалекий братец сболтнул об этом во время очередной пьянки на земле, а тупые скандинавские дикари поняли все на свой лад. Кажется, я ее сломал. И как вы собираетесь убрать меня с радаров нанимателей, решила сменить тему ученая. Окидываю ее взглядом, скажем, я знаю одну школу, где не помешал бы учитель биологии. Биологии, обожаю это непонимание на лицах моих собеседников. Да, понимаете, тут пару месяцев назад чуть не случилась Третья мировая, а так как я не могу позволить людям уничтожить свою цивилизацию, пришлось это дело разрулить. С тех пор я приземлился в одной частной школе для мутантов и периодически веду уроки истории. Но учительский состав у нас маленький, а спиногрызов со сверхспособностями много, так что меня не будут сильно ругать за раскрытие вам конспиративного адреса, если вы возьмете часть работы на себя. Третья мировая, учительский состав, то есть Сара закрыла рукой глаза, собираясь с мыслями, если вы бог, почему вы не могли позволить людям уничтожить цивилизацию, кажется, она сама не знает, чего больше хочет спросить. Картошка, исчерпывающе ответил я. Что картошка? У нее глаза полезли на лоб. Причем в безумии в кои-то веки подозревали не меня, а собственное восприятие реальности. Я очень люблю картошку, а это земное растение, его не возделывают ни в Асгарде, ни в Ванахиме, ни в Нидавеллире, в общем, нигде больше в ближайших окрестностях она не растет. Таким образом, если человеческая цивилизация прекратит свое существование, я лишусь возможности вкусно кушать любимые блюда или же мне придется лично собирать мутировавшие клубни на радиоактивных пустошах, а это очень напряжно. Спасти вас намного проще. Как до этого дошло? Встряхнувшись, но не сильно придя в себя, беспомощно вопросила в пространство ученая. Правда очень тяжела, к ней нужно быть готовым, сочувственно покивал я головой левого фантома. А вы еще и задаете вопросы богу интриги. Я... Конечно, сдерживаюсь, но ведь вы совсем без подготовки. Но, руки Кин не перешли на лоб, пытаясь не то его сжать, не то помассировать. Бог-учитель, что? Пусть я и бог, но подработки нужны всем. Сами понимаете, кризис веры, христианство, ислам, макаронный монстр. Приходится как-то выкручиваться. Ладно, вздыхаю, можете считать меня немного эксцентричным мутантом, которому очень не понравилось, что тут творят. Допросив ваших бывших коллег, я постановил, что, в отличие от них, вы тут сами почти пленница. К тому же, как я понял, сия девочка испытывает к вам теплые чувства, чуть подкидываю Х-23 на руке, как бы демонстрируя, о какой девочке идет речь, а обижать маленьких милых девочек я не хочу, потому предлагаю работу. К тому же ребенку реально уже нужна помощь психолога. Моя психика абсолютно стабильна, сэр, внесла корректировку обсуждаемая. Верю, но социализация отсутствует напрочь. Человек же, существо социальное и без общества все-таки не может. С наставительной интонацией поясняю этому боевому хомячку, невольно улыбаясь. В смысле, я часто улыбаюсь, но тут держать серьезное лицо было заведомо выше моих сил. Она так мило сводит бровки. Итак, правый фантом вернул к себе внимание Сары. Что вы таки скажете на мое предложение? Не то чтобы я куда-то торопился, но эти подземелья мне уже несколько осточертели. Я согласна, прикрыла глаза женщина. Она явно мне не доверяла ни на грош, но понимала, что выходов у нее всего три, пойти со мной или, В случае отказа, то ли умереть от моей руки, то ли остаться одной в заполненном трупами комплексе, с украденным проектом и без возможности куда-либо скрыться. Так себе перспектива. Что же касается доверия и прочего, со временем это придет. Ну а даже если и нет, пусть голова у Ксавьера болит, он у нас директор, вот и пусть отдувается. Отлично. Тогда у меня осталось два вопроса. Какие? Нужно ли вам отсюда что-то забирать? Я имею в виду личные вещи. О всяких деньгах, документах, одежде и прочей мишуре не задумывайтесь. Этим я вас обеспечу, а тут не должно остаться улик того, что вы сбежали. Тогда не нужно, мотнула головой женщина. Отлично. Ну и второй, как все-таки зовут это чудо? Приподнимаю девочку. Позывной. Х-23 явно не подходит для ребенка. Лаура, после краткого мига задумчивости ответила Сара, ее зовут Лаура. Слышишь, боевой хомячок? Поворачиваюсь к удивленно распахнувшей глаза при последних словах Сары малышки. Тебя зовут Лаура, больше никаких буквенно-цифровых идентификаций. Растерянная девочка перевела взгляд с матери на меня, но встретила лишь фирменную улыбку прошлого владельца тела. Я честно хотел сделать ее теплой и заботливой, но какая-то ехидно-хитрая нотка все равно просочилась, и вообще я сам подложил себе свинью, ибо стоило это озвучить, как в мозгу набатом забила пробивающая на хи-хи фраза. Х-23, боевой хомячок. Вот честно, такой двусмысленный и, чего уж там, черный образчик юмора мог сморозить только я. Ну все, слезай и иди к маме, опускаю ее на пол, от греха подальше, а дяде Лаки надо работать. Доктор Кинни, еще более недоуменно, чем раньше, повернулась к женщине мелкая. Вместо ответа та просто бросилась к ней и заключила в объятия, рефлекторно ощупывая на предмет целостности и здоровья. Видимо, это какой-то женский инстинкт, потому как с рациональной точки зрения, данный ребенок в этом смысле в принципе ничем не мог рисковать. Так, а теперь постойте спокойненько, уже оценив комплекцию дам, прикидываю в уме параметры заклинания. Вот как-то, притворяю в действие чары, помогая себе движением правой руки. Так, с последним звуком одежда ученой и ее дочери пошла золотисто-зелеными переливами, трансформируясь в военную униформу пустынного образца, с небольшими доработками по материалам. Что это? Спохватилась Сара, рассматривая новый рукав маскировочного окраса. Нам придется слегка пройтись, а делать это на каблуках или вообще босиком, не лучшая идея. Как доберемся до ближайшего города, одену вас во что-нибудь менее приметное, а пока прошу за мной. Поворачиваюсь к двери всеми тремя телами. Нам нужно уничтожить записи с камер, данные экспериментов, образцы, вскочив на ноги, принялась быстро перечислять Кинни. Увы, вопреки всем законам жанра американского кино, на этой базе нет системы самоуничтожения, вздыхаю, пожав плечами. Этот момент я специально в памяти Рейса смотрел, но нельзя это все оставлять. Они смогут восстановить проект, разумеется, потому я и прошу вас поскорее следовать за мной. Сейчас выйдем к вертолетам и отлетим подальше, пока я, киваю на выходящих из помещения фантомов, буду трансформировать местный воздух во что-нибудь взрывоопасное. Как считаете, взрыв полутора десятков тысяч кубометров пропана сможет удалить записи с камер наблюдения? Улыбаюсь женщине. А, Лаура, бери маму за руку и помоги ей не потеряться. Переключаюсь на более устойчивого слушателя. Нам еще часа три до границы США добираться, а я хочу поужинать в цивилизации, а не в пустыне. Глава 8. Нью-Йорк. Комментариев от властей Монако еще не поступило, но по свидетельствам очевидцев, железный человек негромко бубнил что-то свое включенный телевизор, но меня это сейчас совсем не интересовало. Юрика, дорогая, ты уже отошла от шока? Поднявшись из кресла и найдя в снимаемом номере бывшую помощницу Страйкера, обращаюсь к ее затылку. Я полностью готова приступить к выполнению своих обязанностей, чуть вздрогнув от неожиданности, ведь до того я просто неподвижно сидела и ничего не говорил. Мгновенно повернулась ко мне женщина, что, избавившись от очков и распустив волосы, раза в три прибавила в привлекательности. «Хорошо, мне нужно, чтобы ты слетала в Нью-Мексико и присмотрела там домик на колесах, а завтра утром встретила меня на дороге в Лотсберг или Пуэрто-Паламас, я еще не уверен. Справишься, будет исполнено», — кивнула девушка и пошла собираться, невольно погружая меня в раздосадованные размышления о том, что надо было ее сразу брать с собой. С другой стороны, когда отправлялся в Мексику, я еще не был уверен, что возвращаться буду именно в такой компании, да и вообще план с домом на колесах возник только что. Ладно, проехали. Тут, если что, намечается более актуальная тема для размышления. Итак, у меня есть очень исполнительная дама с явно не совсем твердо держащейся крышей, которой поручили слетать через полстраны, что может пойти не так. ХММ, пожалуйста, используй общественные авиалинии, не нужно угонять частный самолет Страйкера или что-то в этом роде, крикнул я в комнату, легким магическим импульсом отключая забытый девушкой телевизор, где продолжали обсасывать, судя по всему, встречу Старка с Иваном Ванко, хотя и явно прошедшую гораздо менее зрелищно, нежели в каноне. Надо будет, что ли, заглянуть к Тони на днях, узнать все из первых уст, так сказать. «Я и не думала так поступать», — ответила девушка, вынося ко мне ноутбук, где уже была открыта страница бронирования билетов. «О, хорошо, возможно, я недооценил ее выдержку. Ну да ладно, лучше перебдить, чем недобдить. Вот, есть два рейса, пункты прибытия». Международный аэропорт Лас-Крусис и муниципальный аэропорт Диминг. Лас-Крусис ближе, но рейс в Диминг почти на 2 часа раньше вылетает. ХММ, я сильно недооценил эту девушку. В этот раз развеивание и заблуждение оказалось на диво приятным. Давай в Лас-Крусис. Нестись, высунув язык и утопив педаль в пол, нам не требуется. Хорошо, тогда я забронирую билет. Перелет займет 3,5 часа. Я заранее закажу доставку нужного автомобиля до аэропорта и в указанном вами месте буду примерно через 10-12 часов, в зависимости от дороги, как раз к утру. Просто превосходно. Дальше я тебя сменю, и ты сможешь поспать. Благодарю. Не стоит благодарности, сэр. С вашего позволения, я пойду собирать вещи. Да, конечно, согласился я. И тебе потребуются деньги на покупку нужной машины. Вспомнил я еще об одном моменте. Причем лучше наличные. Запиши себе адрес, где сможешь их взять перед вылетом. Лаки, Лаура и Сара, почти Коннор. Нет-нет, нам не туда, останавливаю своих спутниц, по выходу из бункера направившихся было к дежурному вертолету, входившему в штат базы. Разве нам не нужен вертолет? Обеспокоилась Сара, усиленно жмурясь от жаркого мексиканского солнца, которое после искусственного освещения бункера слегка резало глаза даже мне. Здесь нет поблизости дорог, а пешком до ближайшего поселения идти несколько дней, дополнила она, словно и правда боясь, что я потащу их через пустыню, несмотря на все ранние уверения. А может и благодаря им, я же говорил про необходимость пройтись. Вы же не хотите, чтобы при расследовании произошедшего специалисты ваших нанимателей обнаружили пропажу одного из вертолетов? Право слово, это не лучшим образом впишется в легенду о вашей гибели, подмигиваю женщине. К тому же у нас есть свой транспорт, и, развернувшись, щелкаю пальцами, тем самым развеяв иллюзию на воздушном коне вертикального взлета, позаимствованном мной еще в Нью-Йорке. Располагался он специально в дальнем углу взлетного поля, подальше от навеса, где стояли местные машины, но слишком мудрить с дистанцией я все же не стал. В конце концов, моим планам никак не помешала бы даже прямая трансляция с камер наблюдения бункера во всемирную сеть. Одним словом, через пару десятков шагов мы уже забирались в салон. Куда дальше? Поинтересовалась ученая, когда входная дверца захлопнулась. На север, Вестима. Все дороги ведут на север, беспечно ответил я, устраиваясь поудобнее в кресле пилота. Ам, было видно, что мисс Кинни все никак не проникнется духом охоты и просто ситуацией, а вот Лаура молодец, ей было очевидно пофиг. Пройти через базу, полную трупов, ок, залезть в появившийся из воздуха вертолет, ок, подорвать бункер к чертям собачьим, тоже ок, золото, а не ребенок, еще бы научить ее улыбаться, вообще прелесть получится. Так, я размял пальцы, предвкушающе обозревая приборы, нужно потянуть за эту фигню, переключить вот эту пимпочку и вдавить вот эту кнопочку. А вы умеете управлять вертолетами, мистер Лаки? Осторожно осведомилась Сара. Я, древний скандинавский бог, возмутился я. Конечно, я умею управлять этим вашим вертолетом, я видел нечто похожее в фильме. Как он там назывался? Ах да, Безумный Макс. Правда, мы будем в небе, но это же еще лучше. В ответ женщина стала судорожно пристегивать Лауру, а потом и себя. Да шучу я, шучу, успокаиваю пассажирку. Вся ваша земная техника, жуткий примитив. Ни духов машины, ни кибердемонов, ни даже простейшего нейроинтерфейса с генетическим маркером нет. Просто бери кто хочешь и делай что в голову взбредет. Я, конечно, Чуть-чуть преувеличивал, но не объяснять же, что скачал знания о пилотировании из памяти Страйкера. Это звучит далеко не так внушительно, как духи машины, хотя, какой дурак будет использовать их для транспортного средства меньше ударного крейсера, не представляю. Подтверждая мои слова, вертолет загудел двигателем, а вскоре и поднялся в воздух. Я взял курс на северо-восток, морально приготовившись скучать. Лететь нам предстояло часов 5, а потом еще с час топать до города по безлюдной пустоши от места, где я планировал приземлить и спрятать вертушку, и большую часть этого времени мне будет не до развлечений, даже не беря во внимание многочисленные фантомы. Когда мы отлетели уже километров на 8, сзади раздался глухой хлопок, над базой поднялось облако пыли, после чего верхушка бункера аккуратно сложилась внутрь, мощного взрыва изнутри конструкция не выдержала и рухнула, как карточный домик. Ну вот и все, с облегчением сообщаю для Сары, что ни говори, одержать столько псевдоматериальных иллюзий, да еще и колдовать через них, пусть и только одно заклинание, очень напряжно. Вы так быстро справились с преобразованием такого объема воздуха, пораженно вылупилась на меня ученая. О, это было не быстро, Суртур его побери, возражаю со всем внутренним чувством. У меня почти мигрень случилась от распределения внимания на полусотню направлений. Кстати, там в углу термос с какао и холодильник с пирожными, киваю затылком в сторону салона. Зная могущество маленьких детей, я взял с запасом, но я рассчитываю как минимум на один эклер и одну чашку. Выделяю голосом особо важную часть предложения. Кстати, неплохо бы предупредить Чарльза, что его ждет пополнение в среде воспитанников. Ну и профессоров, да. Хотя об этом он будет уже беседовать с женщиной-генетиком сам. Все прошло строго согласно плану, как и положено у бога интриг, коварства и прочих интересных вещей. Чарльза, правда, я беспокоить не стал. Он человек уже пожилой, зачем ему лишние переживания? А так будет приятный сюрприз. И нет, это, конечно же, никак не связано с тем, что женщину с ребенком, притащенную его немного безумным преподавателем истории, он вот так вот сходу никуда пристроить не сможет, но и за дверь не выставит, а потому единственный выход будет оставить Сару в школе. Ну а там дальше само стерпится слюбится КХМ, в некотором смысле. Как бы то ни было, но мы благополучно приземлились среди холмов или тут уже стоит говорить Барханов. Вроде бы кустики всякие растут с пучками травы, но и песок ветром носит. Короче, неважно. В общем, вертолет коснулся земли километрах в полутора от какого-то мелкого американского городка, и я скомандовал покинуть машину. Где мы? Не преминула поинтересоваться доктор Кинни, оглядывая окрестности через стекло кабины. Где-то в США, честно ответил я. Я это понимаю, но где именно? Понятия не имею, не глядя на ученую, лаконично отрубаю все системы, но это и не важно, выгружайтесь. Это шутка? Нет. И не издевательство, давлю невольную улыбку, норовящую вылезти на лицо от вида женщины. Просто нужно избавиться от вертолета, топлива осталось всего ничего, а мучиться с преобразованием его из окрестного песка я не хочу. Но почему мы не могли долететь до города, мы же видели его сверху? Не прекращала своих расспросов Сара. Потому, что нам же будет проще, если его никто не найдет. Но как его не найдут всего в километре от города? Ох уж эти ученые, с усмешкой поворачиваюсь к Лауре, нет бы подождать и все увидеть, а им только дай вопросами засыпать. Девочка в ответ промолчала, продолжая изображать лицом мыслящий кирпич, только взгляд стала переводить с меня на маму и обратно. Такой хороший, настороженный и вместе с тем очень любопытный взгляд, мол, что эти взрослые еще отчебучат и как на это реагировать. Она, чудо, правда, переключил я внимание на старшую Кинни, не давая ей времени ответить, выскользнул наружу. В следующие несколько минут угнанный вертолет был таки покинут спасающимся семейством, и я смог приступить к делу. Это место было мной выбрано не только из-за относительно близкого города и укромных холмов, но прежде всего, из-за входа на тропы теней, который я тут почувствовал. На самом деле я не очень верил, что, даже найди власти сворованный в Нью-Йорке вертолет недалеко от мексиканской границы, они свяжут это с разрушением секретного бункера по ту сторону этой границы и, уж тем более, сделают из этого вывод, что доктор Кин не выжила, но всегда считал, что если что-то делаешь, то делать это надо идеально. Вот и теперь данное убеждение вынудило меня слегка поднапрячь мускулатуру, толкая гражданскую вертушку в приоткрытый проход на тропы теней, где от нее уже через пару дней ничего не останется. Не сказать, что вес машины был тяжел для этого тела, но как же меня бесил проминающийся под ногами песок. О, это не передать словами. Я еще и в выходных ботинках был, в которые эта сыпучая дрянь упорно забивалась. И нет бы трансформировать те обратно в сапоги, но стало так неудобно это делать на глазах у зрителей. В общем, пустыне зло. И ни разу не потому, что я ледяной великан. Далее по списку была остановка в каком-нибудь отеле, хотя, судя по живописной местности вокруг, скорее придорожном мотеле, если повезет, то даже относительно приличном и без всяческой дополнительной живности типа крыс, тараканов и клопов. До ближайшего городка мы добирались более полутора часов, то ли я с расстоянием слегка напутал, то ли все дело было в моих спутницах. Нет, Лаура нареканий не вызывала, с ее физиологией, само понятие физическая усталость вряд ли было девочка знакома, а короткая длина шагов без всяких проблем заменялась их количеством. Другое дело Сара. Женщина и так не являлась фанатом и адептом спорта, так еще и сидячая работа в ограниченном пространстве ситуацию не улучшала. Короче, дама выдохлась очень быстро и сильно нас замедляла, но позволить тащить себя незнакомому мутному типу она была не готова, Лаура же ее бы могла передвигать разве что волоком. Но добрались, и на том спасибо. Далее я привел наш вид в более-менее пристойный для праздных туристов и начал искать, где бы тут переночевать. Поиск мотеля занял куда как меньше времени, чем ходьба по пустыне, и уже через 20 минут мы заселялись в два номера на втором этаже двухэтажного длинного коттеджа. Держала его семейная пара уже пожилых людей, а за горничную выступала девица лет 19-20, увы, как и почти все в этой вселенной, не особо симпатичная, если не сказать откровенно страшненькая. Стариков несколько удивило, что мы явились своим ходом, все же, как правило, их клиентами были дальнобойщики или просто путешествующие на машине граждане, в редких случаях, пассажиры рейсовых автобусов. Все это и многое другое поведала мне словоохотливая бабулька, пока я заполнял гостевую книгу. Мой ответ, что наша машина просто заглохла примерно в часе ходьбы отсюда, вызвал горестное причитание и предложение съездить с Фрэнком, являющимся ее мужем, и пригнать ее сюда. О, ну и документов у нас никто не спросил, само собой. Отбившись от словоохотливой бабушки божьего одуванчика словами, что уже вызвал сервис, сильно устал и вообще брать там все равно нечего, ибо все ценное мы уже и так взяли, я таки был отпущен к семье. Тем не менее, после всяких страйкеров, рейсов, Наташи Кимур, я был приятно удивлен простой отзывчивой сельской пожилой дамой, даже моя мизантропия, обострившаяся в последнее время, немного поутихла, а предоставляемый отелем ужин в виде какого-то овощного рагу и вовсе примирил с действительностью. Мисс Кин не поглядывала на меня с изрядным подозрением, но никаких глупостей вроде как пока не планировала, хотя явно и подумывала о чем-то таком время от времени. Маленькая невинная девочка, держа на личике идеальный покерфис, методично и споро закидывала в топку предоставленный провиант, вообще не задавая вопросов и не выказывая предпочтений по поводу пищи, хотя выглядело это со стороны так, словно ее неделю не кормили. Мне даже стало иррационально стыдно, хотя эта мелочь умяла у меня целую сумку холодильник пирожных и выпила большой термос какао. Пусть не одна, Сара ей тоже немного помогла, но все равно, а меня тут совесть почему-то грызет за тот таки отбитый в свою пользу эклер. Дети, страшные, вот что я вам скажу. Тем не менее, закончив с ужином, мы разошлись по номерам, Сара с Лаурой в один, ну а я занял второй, не то чтобы он мне был сильно нужен, но чего уж там. Зато, вольготно развалившись в кровати, я смог полностью переключиться на свою иллюзию рядом с Юрика. Стоило уточнить наше местоположение, дабы девушка не проехала мимо, да и просто составить ей компанию. Юрика подъехала аккурат после завтрака. Навороченный трейлер, точнее, самоходный монстр на базе полноценного автобуса, въехал на парковку перед мотелем, словно король решил заглянуть во двор к простому фермеру. Глядя на это стальное чудовище на свежую голову, я подумал, что все-таки переборщил. С другой стороны, теперь можно никуда не торопиться и передвигаться с комфортом. А несколько спальных мест, полноценная кухня, туалет и душевая кабина, вкупе с отдельным бензиновым генератором в дополнение к основному дизелю, этот самый комфорт неплохо обеспечивали. В перспективе, правда, от такого поступка могла возникнуть небольшая проблема, так как любые покупки за наличку, превышающие сотню долларов, В США вызывают некоторую нервозность у продавцов и менеджеров салонов, а то и могут вызвать интерес у ребят по другую сторону закона, поскольку крупные суммы налом, в большинстве случаев, получаются от продаж наркотиков, рэкета и прочих нехороших вещей. Но это в перспективе и, на самом деле, не очень вероятно, ибо отчалила моя свежеиспеченная помощница в неизвестном направлении куда быстрее, чем кто-либо смог среагировать. В частности, еще один мой фантом еще 3 часа ждал в том аэропорту отлета ближайшего рейса в Малибу после отбытия азиатки. «Дамы, это за нами, сворачиваемся», — огласил я Саре с Лаурой новую вводную, откладывая столовые приборы, благо подгадать скорость поглощения завтрака под момент прибытия машины было совсем несложно. «Это», — ученая перевела недоумевающий взгляд с меня на окно, за которым виднелся передвижной дом, и обратно. «Мы разве не скрываемся?» «Нет, зачем мертвецам скрываться?» «Так что дальше поедем с должным уровнем комфорта». «Да, чуть не забыл, нужно будет озаботиться для вас новыми документами, а то ни в самолет, ни в поезд не сядешь». «Но все, довольно разговоров, пора в путь». И мы таки выдвинулись, тепло попрощавшись с пожилой парой владельцев мотеля. Через 10 минут они уже не вспомнят наши лица. «Привет, Юрика», я вошел в салон, развеивая своего фантома. «Здравствуйте, сэр», кивнула мутантка, переводя взгляд с места, где я только что сидел, на, собственно, меня. «Все еще не можешь привыкнуть, что я могу быть вездесущим». «Это довольно необычно», согласилась она. Но тут в салон, повинуясь моему взмаху, вошла была Сара, и, ах, судорожный вздох и прыжок назад спиной вперед вышли прекрасными. 9 из 10. «Вы знакомы?» Приподнимаю бровь. «Ах да, Стрейкер же пару раз появлялся в том бункере», соображаю, припомнив пару моментов из чужой памяти. «Эй, расслабься, боевой хомячок, никто твою маму обижать не будет», подмигиваю напрягшейся девочке, что успела напряженно приосаниться и поднять руки выше к груди. «И, доктор Кинни», иронично заглядываю в глаза женщине, «не надо так нервничать. На всем континенте есть всего 2 человека, что смогут вам навредить, пока я рядом, и обоих я знаю. Правда, одного из них я недавно больно бил по голове, и он мог затаить обиду, как бы сам себе напомнил я неприятный момент. Вот что за чертовщина, ничего не могу с собой поделать. Все время тянет рисоваться и играть на нервах окружающих. Даже настоящий Лаки так себя не вел. Но он сейчас все равно в Сан-Франциско, к тому же не нападает на милых маленьких девочек, тем более мутантов», поспешно успокаиваю ученую. «По сути, он сам порвет любого, кто на такую попытается при нем напасть. Ну, вы понимаете, тяжелое детство в нацистских лагерях, моральная травма, все дела, дай ему волю, еще и не то устроит по отношению ко всем тем, кто угрожает его виду. Хотя так-то он человек хороший, просто уже немного тронут старческим маразмом». «А о чем вы?» — помотала головой женщина. «О знакомствах. Надеюсь, вы слегка отвлеклись и уже не хотите от нас бегать, потому как увидели знакомое лицо, я». Сара вновь покачала головой, слегка зажмурившись для облегчения сбора мыслей в кучку. «Эта женщина была вместе с одним из кураторов проекта». «Верно», киваю, краем глаза отмечая, как девушка, которая азиатка, непроизвольно стиснула руль. Память о днях пребывания узницей собственного тела ей удовольствия не доставляла, как и вы с Рейсом. «Юрика», оборачиваюсь к красавице, «ты не против, если я расскажу им твою историю?» «Нет, сэр», немного подумав, ответила регенераторша, «я понимаю, какой эффект на доктора Кин не может произвести мое присутствие, поэтому всем будет проще, если она узнает, но если возможно, без подробностей». «Хорошо», я повернулся назад к Саре, которая уже немного пришла в себя и уже не собиралась то ли последний бой принимать, то ли судорожно куда-то убегать, причем ясно осознавая тщетность обоих вариантов. «Итак, с чего начать?» «Хм, в некотором роде, с Юрикой я проделал тот же трюк, что и с вами, за той лишь разницей, что вы сбежать сами не могли из-за своей физической слабости, а ее держали под контролем медикаментозными методами». «Медикаментозными?» «Триггер Рейса, далеко не самая эффективная химия, что есть у подобных ублюдков. На счастье нормальных людей, эти ублюдки остаются ублюдками, амбициозными, эгоистичными и считающими себя самыми умными, а потому если идут на сотрудничество с коллегами, то с большой неохотой и оставляя у себя все самые вкусные козыри». «Вот как», — поджала губы женщина, уже не особо обращающая внимание на мою осведомленность. Да, но, думаю, обсудить эти вопросы мы можем и сидя в комфортном нутре фургона с кондиционером, а не под палящим солнцем. Кстати, ребенок, присаживаюсь на корточки перед Лаурой с нарочито заговорщическим видом, уж не знаю, прямые вы родственники или нет, но способности у вас очень похожи, только коготки отличаются, так что будь хорошей девочкой и не обижай тетю Юрика, пусть она выглядит строгой, но она, добрая, я точно знаю, подмигиваю девочке, довольно отмечая, что после моих слов она с интересом глянула в сторону водительского места, поняла, тихо, почти шепотом ответила Х-23, вернув глаза к моему лицу, и все, опять смотрит, как воды в рот набрала, отлично, поднимаюсь в вертикальное положение, Юрика, спасибо, дальше я поведу сам, а ты можешь пойти отдохнуть, девушка кивнула и, встав, перебралась в салон аккурат к Саре и Лауре, ХМ, пожалуй, стоит создать там фантома и поспособствовать началу беседы и поддержанию общего климата в коллективе. Все же доктор Кин недалеко не профессиональный военный, выдержка у нее не стальная, а свалилась за день на нее куда больше, чем могут выдержать хрупкие женские плечи. Так что она еще неплохо держится. Некоторое время спустя, один плейбой, миллиардер, филантроп и просто грустный тролль, Тони, ты должен выйти и немедленно взять ситуацию под контроль. Старый друг ворвался в святая святых изобретателя, словно за ним смерть с косой гналась. А-а, Старк отмахнулся от него зажатой в руке бутылкой, мне не до очередных идиотских претензий этих придурков, возможно, это было слишком грубо, но состояние и настроение миллиардера не располагали к куртуазности или даже банальной вежливости. А самым поганым во всем этом было то, что и напиться в стельку он теперь почему-то не мог. Организм доходил до средних кондиций, а дальше – никак. Он трезвел быстрее, чем алкоголь действовал на его тело. Кажется, статус жреца Лаки был не просто забавным титулом, да и сам этот тип что-то такое говорил на тему «нет наркотикам». Алкоголь, конечно, не героин, но, очевидно, уровень, когда количество переходило в качество, теперь ему резался магическим образом. Для любой другой ситуации – крутой почти мечта, но вот сейчас это конкретно так угнетало. Я весь день названиваю в Национальную гвардию, пытаясь отговорить их от идеи выкатить танки на подъездное шоссе, разнести здесь все и забрать костюмы. И они заберут их, Тони. Эти игры им надоели. Ты говорил, что никто не овладеет такой технологией еще 20 лет. И что в итоге? Кому-то удалось сделать это уже вчера. И это не абстрактные теории. О! То есть теперь дядя Сэм хочет вломиться в мой дом и меня ограбить? Инженер мрачно посмотрел на своего друга, после чего нажал кнопку на ручном коммуникаторе. Защитные стекла на витринах, где стояли костюмы, опустились. И пустая броня сделала шаг вперед. Ну что же, пусть попробует. Вот только потом не обижайтесь, что я воспользуюсь третьей и четвертой поправками, а также правом на самооборону.